2 октября 2002 года Конгресс принял резолюцию, разрешающую администрации применять силу против Ирака без предварительного одобрения СБ ООН. После заявления о том, что Ирак обладает различными видами ОМУ, в том числе ядерным оружием, представляет собой угрозу безопасности Соединенных Штатов, американские войска оккупировали страну. Затем последовали многочисленные интенсивные поиски, теперь уж самими американцами, оружия массового уничтожения на территории Ирака. В конечном счете высокие должностные лица США вынужденно признали, что в Ираке не обнаружено ни ядерное оружие, ни другие виды ОМУ. Можно ли в этом свете ретроспективно оправдать политику Багдада, неумную, нереалистичную, подчас исходящую из преступных амбиций Хусейна, ставящего собственное «я» выше интересов иракского общества? Конечно, нет. Но попытаться понять зигзаги этой политики все-таки легче, если иметь в виду, что Багдад прекратил работы по ОМУ, а графика снятия экономических санкций так и не последовала. Россия до самого начала операции против Ирака пыталась ее предотвратить. Я уже писал, что за 3 недели до американского вторжения я по поручению президента Путина передал его устное послание Саддаму Хусейну, в котором ему предлагалось уйти с поста президента и обратиться в парламент с просьбой провести демократические выборы. «Если вы живете интересами своей страны и своего народа, — просил передать Путин Хусейну, — то вам следует сделать то, чтобы попытаться остановить Вашингтон». Саддам не внял этому призыву. Через 7 месяцев после начала американской акции в Ираке Саддам Хусейн был арестован. Это было сделано с большой помпой. Однако фанфары не заглушили вопросов, которые возникали. Почему не были взорваны мосты, по которым без всякого сопротивления американские танки вошли в Багдад? Почему в Ираке прекратилось сопротивление, хотя боеспособность Национальной гвардии не вызывала сомнений у тех же американцев перед началом операции? Где иракские самолеты и танки, которые так и не были задействованы? А теперь другие вопросы. Газеты опубликовали фотоснимок той ямы, из которой извлекли диктатора. В декабре 2003 года, когда я был в Саудовской Аравии, мне говорили, что ни одна пальма не может цвести, как это видно на фотографии, в то время года, когда арестовали Хусейна. Может быть, это простое совпадение? Но именно на этом месте, через несколько дней после первого снимка, был сделан второй, уже с каким-то корреспондентом, как бы удостоверяющим, что все-таки пальма цветет. Я понимаю, что это только версия. Не сомневаюсь, что в руках у американцев Саддам Хусейн, но тогда ли он попал к ним в руки, когда об этом объявили? Мадлен Олбрайт, которую трудно заподозрить в экстравагантных заявлениях, сказала: «Теперь президенту Бушу под выборы надо показать арестованного Бен Ладена». Когда ее с пристрастием стали спрашивать, что она имела в виду, Олбрайт ответил: «Пошутила». Я думаю, это можно назвать шуткой, только если наложить гипотетическую ситуацию с Бен Ладеном на реальную ситуацию с Саддамом Хусейном. Если следовать логике этой версии, то у США была возможность вступить в тесный контакт с кем-либо из окружения Саддама Хусейна, с тем, чтобы передать ему, что в случае несопротивления американским войскам будет подарена жизнь. Не подтверждает ли вероятность именно такого варианта развития событий объявление американцами Хусейна военнопленным, что произошло в начале 2004 года? Это сделало Хусейна неподсудным для американских военных властей. А уж иракцы сами пусть судят.